тому времени я уже не сидел на джанке, но был бесконечно далек от полного чистяка в случае непредвиденных напрягов с полицией. У меня всегда было немного травы. Люди использовали мою квартиру как торчаловку. Я ввязывался в многочисленные авантюры, но в результате не сделал ни гроша. Наконец решил, что настало время сниматься с якоря и трогаться на юг. Когда заканчиваешь с джанком, оставляешь этот образ жизни. Я видел многих слезших джанки, которые затем усиленно налегали на спиртное и подыхали через несколько лет. Среди бывших джанки весьма чисты самоубийства. Почему же они завязывают по собственной воле? Вы никогда не получите ответа на этот вопрос. Вовсе несознательная систематика обломов и ужасов джанка дает тебе эмоциональную встряску и побуждает слезть. Решение оставить джанк чисто физиологическое, на уровне клеток. И если ты однажды решил завязать, то потом уже не сможешь вернуться к нему надолго, компенсируя лишь период предыдущего воздержания. Как и для человека, который отсутствовал целую вечность, окружавший мир выглядит совсем по-другому, когда ты возвращаешься после джанка. Я прочитал о наркотике яги, который употребляли индейцы в истоках Амазонии. Предполагалось, что яги повышают телепатическую чувствительность. Один колумбийский ученый выделил из яги наркотик, назвав его телепатином. Основываясь на своем собственном опыте, я знал, что телепатия существует на самом деле. Мне не надо было в этом лишний раз убеждаться или что-либо кому-либо доказывать. Я хотел получить практические знания телепатии. Суть моих поисков в любых взаимоотношениях заключалась в попытках установить связь на бессознательном, бессловесном уровне, что и есть телепатический контакт. По всей видимости, яги интересовался не только я один. Русские использовали этот наркотик в экспериментах по использованию подневольного труда. Они хотели индуцировать состояние автоматического повиновения и четкость мысленного контроля, создать основной регулятор жизнедеятельности. Никаких пространных комментариев, никакой словесной мотни, только внедрение в чью-либо психику и отдача приказов. Дело может привести и к обратным результатам, сплочевным исходам для подающего команды, потому что телепатия сама по себе не является однонаправленной структурой или системой взаимоотношений между отправителем и получателем. Я решил отправиться в Колумбию и поэкспериментировать с Яги. Билл Гейнс замутил со старым Майком. С женой я расстался. И теперь, когда меня ничто не удерживало, я был готов двинуться на юг в поисках необработанного, неизведанного кайфа, который не ограничивает твои способности, как это делает джанк, а наоборот, раскрывает. Кайфа — видеть окружающий мир в особом состоянии. Кайфа кратковременной свободы от требований стареющей, осторожной, ворчливой и напуганной плоти. Может, я найду в Яге то, что искал в джанке, марихуане и кокаине. И может, на Яге все и кончится.